чтобы не мешали, — сказал он. И, пройдя на другую сторону прилавка, заторопил Порфирия. — Ну, что там есть у тебя? Ты из какой тайги? Был он резок, порывист в движениях, выхватил у Порфирия мешок, сам развязал и стал швырять в угол десятками связанных белок. Дрянь, подполь, дырка в хребтинке, хвостик обился, — чистил он, отбрасывая в угол пучок за пучком. — Из какой тайги, спрашиваю? Порфирий помедлил. Зачем станет он называть тайгу, в которой не успел еще по-настоящему стать хозяином? — Из какой ни был бы, — начал он и чуть ли не закричал, — ты и эту за добрую не считаешь? Сидор Борисович загреб ногой все пучки и двинул их под прилавок, звучно ударил ладонями по налощенной доске. Деньгами или товаром? И назвал сумму. Глаза у Порфирия округлились. Он полагал, что получит по меньшей мере втрое больше. Рушились сразу все расчеты. Почему мало? Он только теперь почувствовал, как сильно ему хочется есть, и как хорошо было бы сейчас к морозу выпить горячего. Не хочешь? Забирай обратно. И Сидор Борисович нагнулся. Бери, бери, не нужен ты мне со своей дрянной белкой. Порфирий было забушевал, стал хватать белку, потом на него закричал Сидор Борисович и вырвал все из рук. Потом на прилавке появилась бутылка, и сургуч захрустел под жесткими пальцами Сидора Борисовича. Потом Порфирию стало жарко, и как-то все равно. Над Жуглым с собой на паре связанных лыж он привез очень немного муки и охотничьего припаса. Порфирий поднялся, забросил на плечо свою потрепанную однорядку и, прыгая с уступа на уступ, стал спускаться вниз к зимовью. «Оно, конечно, — бормотал он, приглядываясь, куда ловче прыгнуть, — обирают нашего брата везде, Тайшетли, Шиверскли, везде одинаково. Без этого скупщик или трактирщик как проживет? И здесь, над Жуглыми, нет от них жизни настоящей. А все же...» Порфирий брел теперь по крутому, но ровному склону горы. Здесь от Жуглыма набегали волны свежего влажного воздуха, легче становилось дышать. Нет, не нашел себе здесь Порфирий той жизни, какую искал. Раньше он рубил и сплавлял лес, а зимой ходил по дворам, пилил дрова у богатых людей. И было тяжко знать, что каждый, кто тебя нанимает, не работая сам, получит для себя за твой пот выгоду лишь потому, что у него есть деньги, за которые он может купить твои руки. Теперь Порфирий стал охотиться. Он больше не нанимался к хозяевам, а продает свою охотничью удачу, свой тяжелый труд. И все равно осталось по-прежнему. Что ты добыл в лесу, это дешево. Что нужно для тебя, для жизни твоей, все это дорого. А покупай без припасов, как будешь охотиться. Знай, что у тебя есть только сильные руки, и знай, что сильнее всего на свете деньги, которых нет у тебя. А все же легче жить над Жуглыми, хотя бы потому, что здесь ты не каждый день видишь эту несправедливость, не каждый день страдаешь от нее. И пока ты ходишь с ружьем по тайге или ставишь на зверя свои ловушки, ты забываешь на время, что ведь придется потом все равно идти в Тайшет и без пользы торговаться с Сидором Борисовичем. И пока ты здесь над Жуглыми, тебе спокойнее, немного, но спокойнее. К тому же Жуглым — хорошее, изобильное место, много разбросано по всей Саянской тайге таких охотничьих зимовьев, как у Порфирия, но там уже мешают люди друг другу, грозят: «Не заходи, моя тайга!» А здесь Порфирий сам себе хозяин, далеко ушел, зато никто и не мешает. «А хорошо бы человека сюда, друга надежного», — размышлял Порфирий, пересекая густые заросли молодого пихтача, заполонившего весь берег Жуглыма возле зимовья. «Без друга пусто, от сердца слова сказать некому. Пойдешь в Тайшет, не поговоришь.